Хувей созывает великие семьи. В древнем трактате о владыке демонов было не так уж и много полезной информации. Если на чистоту, то вообще ничего полезного, кроме того зашифрованного сообщения о лисьем колоколе. Все остальное было или домыслами, или россказнями, будто бы, вероятно, возможно, превосходство над другими. Вот что делало демона владыкой демонов. Но трактат не уточнял, в чем именно должно выражаться превосходство. Хувей подумал, что подразумевается сила или демонические способности. «Значит», — сказал он вслух, — «мне придется убедить великие семьи, что я достоин стать владыкой демонов. Когда они это признают, произойдет повышение в ранге, и я получу силу, способную превзойти ауру миров, и смогу попасть в небесный дворец». «Да», — сказал Лаолун. «А если повышение в ранге ничего не даст?» — сощурился Хувей. Лаолун сделал неопределенный жест. Прямым текстом аура миров в трактате упомянуто не было, но он был уверен, что она подразумевалась. Владыка демонов, он полагал, должен быть настолько силен, чтобы противостоять ей. «Если нет, дело обойдется подпаленной шерстью», — оскалился Лаолун. «Ты сразу поймешь, что к чему, на небесной лестнице». Хувей зашипел на него. Лаолун пожал плечами. «Это все, что я могу для тебя сделать. Решение принимать тебе». «Я его уже принял», — буркнул Хувей и отправился к лисьему амбару. Лаолун подумал, что стоит пойти доложить Хусюань о своих успехах. Пока Хувей занят повышением в ранге, опрометчивых поступков он совершать не будет. А если он преуспеет и станет владыкой демонов, то это приятно оживит царящую в мире демонов скуку. Но ему хотелось и поглядеть, как Хувей будет звонить в колокол и что из этого выйдет. Так что Лаолун отправился следом за ним к амбару. Хувей постоял у колокольни, задрав голову и глядя вверх. В прошлый раз они забрались на нее с Хуфэйцинем, чтобы созвать великие семьи и объявить начало небесной войны. Сейчас Хувей не стал утруждать себя подъемом по лестнице. Он выпустил хвост и когти и в полулисьем обличье попросту вскарабкался по стене амбара на самый верх, к лисьему колоколу. 13 раз, значит», — пробормотал Хувей, кладя ладонь на колокол. Но Фэйцинь ударил по нему лишь раз, а звонил он долго. Что будет, если ударить его 13 раз подряд, не дожидаясь отклика? «Развалится на части», — сам себе ответил Хувей, и еще подумал, что если сломает колокол, то получит знатную трепку от отца, который считает колокол лисьим достоянием. «А вот интересно», — пробормотал Хувей. «На владыку демонов он лапу поднять сможет?» Он фыркнул, потер ладони друг от друга, выпустил 9 демонических хвостов, чтобы выпростать лисью силу, и с размаху ударил по колоколу раз, еще раз. Лисий колокол звучал иначе, чем когда в него бил Хуфэйцинь. Хувей подумал, что тональность колокола зависит от духовной силы того, кто в него звонит, а может и от сущности. Он ударил 13 раз, и колокол прозвонил 13 раз. После этого он остановился и умолк, словно в него и не звонили. Не было даже никаких отзвуков. Худзин от первого же звона подскочил так, будто ему на хвосте шерсть подпалили. Лисий колокол не звонит просто так, и уж точно не звонит сам собой. Он помчался к амбару, чтобы схватить за шкирку и душу вытрясти из того, кто это сделал. У амбара Худзин увидел Лаолуна. Тот стоял и смотрел на колокольню, прикрыв глаза рукой от солнца. Худзин покосился на него. Не его ли лап дело? Лаолун, словно бы догадавшись о его мыслях, проговорил. «Драконы в лисьи колокола не звонят». В это время с колокольни спрыгнул Хувей. По земле разошлись трещины. 9 хвостов еще развивались за его спиной. «Ах ты, лисий сын!» — выругался Худзин, досадуя, что забыл прихватить с собой палку. «Кто тебе позволил забавляться с лисьим колоколом?» Хувей отряхнулся, попрятал хвосты и возразил. «Я не забавлялся. Я созвал великие семьи». «Зачем?» — с подозрением спросил Худзин. «Я скажу об этом, когда все 6 глав соберутся в павильоне советов», — важно ответил Хувей. Худзин обомлел от такого нахальства. «Как ты с отцом разговариваешь? Я тебе уши оборву, лисий ты сын!» Но Хувей предусмотрительно отпрыгнул в сторону и улеснул, прежде чем Худзин успел привести угрозу в действие. Худзин обрушил гневный взгляд на Лаолуна. «Ты что-то об этом знаешь?» Лаолун мастерски изобразил на лице полнейшее недоумение. Колокольный звон разнесся по всему миру демонов. Главы кланов побросали свои дела и уставились на небо, вслушиваясь. «Что, опять?» — поразилась Гуин. «Неужели новая война?» — озабоченно пробормотал Хуанин Фэй. «Лисий колокол», — удивительно сказал Яо Хань. «Лисий бог вернулся?» «Почему 13 раз и так гулко?» — удивился У Джун Хэ. Старые демоны ворча принялись собираться в дорогу. Сыновей в этот раз никто с собой не взял. Рассуждали все примерно одинаково. Подозрительно, что их опять созывают. Лучше разведать старой гвардии, а наследники пусть держат оборону дома. Шпионы докладывали им, что обстановка в Лесограде напряженная. Хушень так и не вернулся. И тем подозрительнее был внезапно проснувшийся и созывающий всех колокол именно в лисьем поместье.